Глава 46. Ты хорошо себя чувствуешь? От тона Рустама у меня по коже ползут ледяные мурашки. И это он еще не ко мне обращается. Я резко начинаю понимать, о чем говорила Лиля. Он действительно умеет быть очень строгим. Лицо подруги бледное, но надо отдать должное, она быстро берет себя в руки. Сказывается навык, выработанный за годы споров с отцом. Я? Я-то нормально. А вот вы, похоже, совсем ополоумели. Ее всю трясет от возмущения. Нервно сминая в руках ремешок сумочки, она бросает в мою сторону взгляд, наполненный разочарованием. «Поверить не могу!» Договорить она не успевает. «Что ты здесь забыла?» Собиралась оставаться с матерью до конца месяца. Осекает Рустам. Несмотря на весь ужас происходящего, я чувствую, как ему сейчас больно. Не знаю откуда, но я точно уверена, что тяжелые отношения с дочерью сильно по нему ударяют. Он переживает, умело это скрывая. До ломоты в костях хочется его обнять, оказать поддержку. Да я не могу. Тело просто одеревенело и перестало выполнять команды, отдаваемые мозгом. Собиралась. Но тут ведь такое. Какой к черту отдых, когда дома предатели спелись? За моей спиной. Она хапает ртом побольше воздуха, словно вот-вот может задохнуться. Не думала, что и ты станешь таким. Таким... Она с трудом подбирает слова. Складывается впечатление, что боится говорить все, что вертится на языке. Знает, что за этим может последовать. Мне страшно. Легкие горят в ядовитом огне. Я не хочу быть причиной их очередной и, судя по всему, самой крупной за последнее время размолвки. Ну, продолжай. Чего замолчала? Не отрывая взгляда от дочери, Рустам вскидывает бровь. Переводя взгляд то на нее, то на него... Успеваю заметить, как дергаются желваки на его лице. «Таким дураком!» — выкрикивает в отчаянии. Ее руки резко взлетают вверх и сразу же падают, бессильно повисая вдоль тела. Сумочка выпадает из ослабевших пальцев и с шумом падает на пол. «Как ты мог? Она ведь тебя использует!» Еще немного, и Лиля впадет в истерику. Она всегда была импульсивной и взбалмошной, но сейчас апогей. Я не представляю, что можно от нее ожидать. Я думала, что ты у меня умный, что не поведешься, как другие на малолеток, а ты еще хуже. Все, выговорилась? Рустам явно теряет терпение. Нет. Тогда в другом месте будешь концерты устраивать. Вещи свои забрала и вышла за дверь. Припечатывает. Если хочешь поговорить, то будь добра, успокойся для начала. Надеюсь, хотя бы это ты можешь сделать сама, без моей помощи. Очень неприятно становиться свидетельницей подобных сцен, но я понимаю, что худшее впереди. Главного Рустам пока что не знает. Лиля рассказывала, что ее отец принципиально не встречался с молодыми. Ему с ними вроде как неинтересно было. Сейчас даже мысли не возникает о том, чтобы узнать, почему я стала для него исключением. Чувствую себя законченной дурой. Или, и того хуже, подлой змеей, испортившей и без того хрупкие отношения отца и дочери. «Ты ему не сказала, да?» Лиля смотрит на меня, прищурившись. Залезла в штаны к моему отцу и промолчала. Кожу лица неприятно щиплет. Словно в меня кислотой прыснули. Стыд, смешанный со страхом и отчаянием, делает свое дело. Надо что-то ответить, но одеревеневший, распухший язык не хочет воротиться. «Какая же ты хитрая дрянь! Строила из себя овцу невинную, чтобы втереться ко мне в доверие, а сама...» «Лилия!» Предостерегающе проговаривает Рустам. «Что, Лилия? Ты мою подругу трахаешь, а виновата Лиля?» Она переводит взгляд с меня на отца. В нем плещется обида, разочарование и нескончаемое презрение. «Ты тоже хорош. Не мог найти себе кого-нибудь другого? Знаешь же, как мне всегда трудно было друзьями обзаводиться. Все предавали, а вы оказались ничем не лучше». Ее слова бьют наотмашь. Сердце сжимается, пропуская через себя мощнейший разряд электрического тока. К горлу волной подкатывает тошнота, лицо опаляет стыдом. Машинально смотрю на Рустама, и если он и шокирован, то вида не подает. Выражение лица продолжает оставаться нечитаемым. Сама не понимаю, чему удивляюсь. Выдержка у него ведь отменная, и я это знаю. Но я так боялась с ним обсуждать эту тему, считая, что он меня тут же бросит. Выгонит, чтобы не портить отношения с дочкой. Это не дает тебе права так со мной разговаривать. Он строго смотрит в ее лицо. У меня внутри все обмирает. С головой накрывает отчаянием. Человек-неудачник. Человек-катастрофа. Все про меня. Мысленно прошу, умоляя Рустама на меня посмотреть. Самое ужасное для меня то, что он не захочет больше со мной общаться после этого. Глупые, можно сказать, по-детски наивные страхи. Умом я понимаю, что у него есть право на меня сердиться, но ничего не могу с собой поделать. Я дышать не смогу, жить без него не смогу. Очень сложно объяснить кому-либо, каково жить, зная, что ты никому не нужен. Счастливый человек, имеющий семью и родных, никогда не поймет. Сколько себя помню, я всегда мечтала о том, что наступит тот день, когда мама вылечится и, обняв, скажет, что очень любит меня, что безумно рада моему появлению в своей жизни. Я всегда верила, что такой самый счастливый день настанет. Но годы шли, а чудо так и не случилось. Я и сейчас надеюсь, что верю не зря. Но это так больно — ждать и не чувствовать взаимности. После смерти отца испытаний было немало. И только рядом с Рустамом прошлое перестало гнаться за мной. Мне впервые было хорошо в настоящем. А сейчас на моих глазах снова все рушится. Стоя с неестественно ровной спиной, я перевожу взгляд на Рустама. Но он продолжает меня игнорировать. Всецело поглощен появлением Лили. Не могу считать ни единой его эмоции, направленной в мой адрес. Да дрожи страшно его потерять. Не могу и не хочу с ним расставаться. Хотя и понимаю, что даром мое молчание не пройдет. «Объясните мне, почему?» Лиля снова громко кричит. «Тебе что, спать не с кем было? Нет, я не верю. Вокруг тебя всегда велись толпы баб. Но ты выбрал ту, которая дорога была мне. Как я с ней буду общаться, зная, что вы трахались за моей спиной?» Тычет в мою сторону пальцем, словно я вещь, а не человек. «Сбавь обороты, моя дорогая». Рустам неожиданно делает шаг в мою сторону, закрывая собой от пылающих глаз Лили. «Я тебе все уже сказал. Сначала успокоишься, а потом поговорим». «А ты с ней останешься, пока я успокаиваться буду? Так, да? Что я тебе плохого сделала? Почему ты меня так не любишь? Маму никогда не любил. И поэтому я не нужна, да?» Ее напрочь срывает. «Я тоже хочу быть дорогим для тебя человеком!» Она истерично топает ногой. Пальцы Рустама, касающиеся меня, сжимаются в этот момент. Его боль осязаема. Поддавшись порыву, обхватываю его руку обеими ладонями. Мне безумно жаль, что из-за меня такое с ним происходит. Ноги подкашиваются, и выходит, что я держусь за него, как за спасательный круг. В ушах начинает шуметь, да так сильно, что я потихоньку начинаю терять связь с внешним миром. И только когда Лиля упоминает Богдана, непроизвольно оживая, вздрагивая при этом, «А парню своему ты рассказала о том, что спишь со взрослым мужиком? Богдан знает, что ты уже не целка, и над тобой не нужно трястись, как над цветочком. Уверена, его ты продолжаешь за нос водить».